Ярость Жана Грандье мгновенно угасла. Побежденный противник был для него всего лишь страждущим человеком, душевные и физические раны которого священны. Сорвиголова тотчас же кликнул санитара. Они прибежали и, оказав первую помощь раненому, уложили его на носилки. Снова послышались жалобные стоны умирающего волынщика. Слабеющим голосом он звал свою мать. Похолодевшими уже руками он достал из кармана еще не запечатанное письмо и, протянув его Полю, пробормотал: «Моей бедной маме, отправьте, умоляю вас». «Клянусь», — ответил юный бур, в глазах которого блеснули слезы. «Благодарю», — прошептал умирающий. Кровь двумя алыми струйками брызнула из его пронзенной груди. На губах показалась пурпурная пена, глаза стекленели, и все тело содрогнулось в предсмертной конвульсии. «Письмо, мама», — последний раз пробормотал он коснеющим языком. И, сжав кулаки, вытянулся и умер. На этом участке борьба окончилась поражением шотландцев. Остатки гордонцев стали поспешно отступать. Буры, гуманность которых, проявленная во время этой войны, завоевала им всеобщую симпатию, поспешили оказать помощь раненым. Сорвиголова влил Патрику в рот несколько капель спирта. Шотландец вздрогнул, открыл глаза, узнал своего противника и, прочитав у него в глазах бесконечное сострадание, схватил его за руку и тихим, как дыхание, голосом произнес: «Что с отцом?» «Пойду узнать. Сейчас вернусь». Сорвиголова побежал к месту сражения и, найдя полковника среди груды тел, заметил, что тот еще дышит. Он поручил его санитарам, а сам уже собирался вернуться к Патрику, чтобы сообщить ему, что отец его жив и надежда на его выздоровление еще не потеряна, когда раздавшееся поблизости рыдание заставило его оглянуться. Он увидел Поля, который, стоя на коленях возле тела волынщика, читал посмертное письмо шотландца к матери. «На, прочти», — сказал Поль, увидев Жана Грандье. «Как это ужасно!» И Сорвиголова, взяв из его рук письмо, прерывающимся от волнения голосом, прочитал: «Под Ледисмитом, 23 ноября, 1899 год. Милая мамочка, сегодня не ваша очередь. Сегодня я должен бы писать отцу, но я не могу не писать вам, потому что какое-то предчувствие говорит мне, что это последнее мое письмо. Не понимаю, что со мной происходит. Я здоров и чувствую себя превосходно, но прошлой ночью я видел страшный сон. Мне кажется, что завтра буду убит. Так тяжело на душе, и сердце ноет. Только что я выходил из палатки, стоит чудная ночь. Я глядел на синее ясное небо, на яркую звезду над моей головой и подумал, милая мама, что она смотрит сейчас и на вас». и мне захотелось тоже взглянуть на вас.